Евдокия отвернулась к стене, порозовело ее лицо с коричневыми пятнами на лбу и висках, с припухшим ртом. Уродливо стала я, что ли? Не знаю. Да уж такой красы, такой неописуемой, а ну тебя. Евдокия обернулась, карие глаза полны слез. Жалеет он. Любит, открой. Сходи за толокном-то. У воробьихи оказалось все при себе. В мешке глиняное блюдце, склянка с водой и темный порошок. Шепнула. Папоротниково семя под Ивана Купала взято. Замешала его, поставила блюдце на скамеечку у кровати, с невнятным приговором взяла у Евдокии обручальное кольцо, опустила в блюдце, велела глядеть. Затаенная, думай, хочешь вслух, хочешь так? Отчего сомнения-то у тебя? Как вернулся из лавры, переменился, чуть шевелила губами Евдокия, речей не слушает. Будто я дура последняя. Ты бы чего по гештории почитала? По-голландски, немецки учись. Пыталась. Не понимаю ничего. Жену-то чай без книжки любят. Давно вместе не спите? 3 месяц. Наталья Кирилловна запретил. Боится за чрево. В колечко в самое гляди, ангел небесный. Видишь, мутная? Лик, будто чей-то. Гляди еще. Женский? Будто женский. Она. Воробьиха знающе поджала рот, как из норы глядела бусинками. Евдокия, тяжело дыша, приподнялась. Рука скользнула с крутого живота под грудь, где пойманной птицей рвалось сердце. Ты чего знаешь? Ты чего скрываешь от меня? Кто она? Ну, кто-кто? Змея подколодная? Немка? Про то вся Москва шепчет, да сказать боятся. Опаивают его в немецкой слободе любовным зельем. Не всколыхивайся, касатка, рано еще горевать, поможем. Возьми иглу. Воробьиха живо вытащила из повойника иглу, подала с шепотом царице, возьми в пальчики, ничего не бойся. Говори за мной. Поди и поди, злая лихая змея Анна, вилокосная и прикосная, сухотная и ломотная. Поди, не оглядываясь, за Фафер-гору, где солнце не всходит, месяц не светит, роса не ложится. Поди в сырую землю на 3 сажения печатных, там тебе злой, лихой, змее Анне место, пусто до скончания века. Аминь. Кали, кали иглой в самое кольцо, в лицо ей кали. Евдокия колола, покуда игла не сломалась об блюдце. Откинулась, прикрыла локтем глаза, и припухшие губы ее задрожали плачем.